Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.com. Доброго здоровья. Здравствуйте. Как звать, величать? Галина Владимировна. Галина Владимировна, а вот скажи, пожалуйста, ты здесь давно в этой общине? Сколько лет? С самого первого дня создания общины. Угу. А как в голову пришло вот эту общину создавать? В голову даже не знаю, как это пришло. Сначала был внутренний такой позыв или порыв, я не знаю. Вот эта жизнь, как белка в колесе, бегаешь одно и то же. И потом был внутренний вопрос, почему я так живу? Ну, вот как-то внутренний был вопрос сначала. Угу. Даже это не мозгом, это изнутри шло. И когда возник этот вопрос, начали появляться люди, знакомые, родственники, которые собирались вместе, мы вот уже вам говорили, вместе пили чай, дети приходили, мы вместе играли, там игры создавали, и все. Нам не хотелось расходиться. Вот не общались, настолько было вместе хорошо. Ну и тогда в одной квартирке это вроде как маловато места, нас все больше и больше. Говорили, вот, ну давай пойдем к ним, там интересно. Мы вместе готовили вечером, там что-то интересное, детям нравилось. Они принимали участие в этом. Ну и стали подумывать, а как бы нам что-то такое расширить и купить. Да, сначала вроде да, типа вот дачи какой-то или что. Ну и время было перестроечное, конечно, непростое. А когда мы ходили, смотрели, прямо искали помещение, где мы могли бы быть. Ну и смотрели, такие двухэтажные были дома, такие все. Ну а как, на что купить? Естественно, продать квартиры, если нам вместе хорошо. И купить этот дом или что. Ну подумали, ну купим этот дом. Ну и что? Разойдемся по комнатам и все, правильно? Потом решили, нет, надо все-таки, чтобы был дом и был участок какой-то. Так на земле интереснее жить и заниматься какой-то деятельностью. Что-то и вырастим себе, может, какое-то хозяйство, и все, детям будет лучше. Мы поехали сюда, в Гундаровку, еще бы и речка была недалеко. И вот как раз этот лагерь мы и присмотрели. Но чтобы его купить, естественно, необходимо были деньги. У кого-то были сбережения, а кто-то решил, ну и что, если я решила сюда переехать. Внутренний был позыв, вообще не думая. Вот и сын скажет, я все сказала, все. Мы продаем квартиру, мы покупаем это место, мы переезжаем туда, будем там жить. Это какой-то отчаянный такой же поступок. Это, ну, вот так внутри было. То, что продать квартиру, остаться без всего и уйти в никуда, ну, это или сумасшедший так делает, либо человек, который все просчитывает и все понимает. У виска сначала крутили, говорили, что мне крыша поехала, это было. Крыша ехала? Говорили, что мне крыша поехала. Я уже испугался, крыша ехала. И у виска крутили, что она делает и так дальше, это и брат. Галина, у тебя же дети. Да, у тебя дети. Да. Это поначалу так и было. Потом, когда мы уже все это купили, обустроили, хозяйством начали заниматься, зауважали. Хорошо. Начали приезжать уже к нам. А сын как отнес? Он же маленький еще, ну, там молодой еще тогда был. Со мной переехал. И как? Было всякое. Не скажу, что прямо вот он приехал, и все хорошо было. Он, значит, было так, что и уходил отсюда, и потом приходил. У нас софа такая была. И вот он эту софу, значит, то уедет там, поживет, то опять приедет. Ага, потом, значит, он поехал учиться. Учился, попробовал там тоже все в этом, в Каменске учился. Попробовал все там при учебе. И пожил сам, и девочки были разные, и все. Потом, когда приехал сюда, ну, я ему сказала, он стал перед выбором. Говорю, сынок, ты давай определяйся. Или ты здесь остаешься, или ты едешь, где тебе нравится, там и живешь. Вопрос этот однозначно не ставил. Но ты реши, община тебе или как что? Он говорит, ну, тут хорошо, кто женатый, а вот не женатый, что тут делать? Я говорю, ты определись, или тебе наш образ жизни устраивает, что вот мы вместе так живем одной семьей, или тебе только, чтобы жениться? Ну, вот он решил остаться здесь. Ну, а когда решил, уже принял решение остаться, эта девушка нашлась, и все, и женился, угу. И так дальше. Так, тогда вопрос такой. Первое. Куда он уходил, если квартира была продана? А у нас там, ну, квартира когда была продана, у нас там еще живут родственники. А, к родственникам ходил? Да, сестра, был которая мне… Был неким таким нахлебником, ну, да, мешающим. И брат, и сестра, и мама. И мама сейчас живет. Почему уходить есть? Было куда. Было куда. Было, но все-таки это не своя же семья. И когда приходишь, хотя и к родственникам, но это стеснение какое-то. Стеснение, понятно. Но угу. Он-то еще был таким, ну, как он еще школу не закончил, когда угу. Уходил туда-сюда. Ну, а потом все-таки выбрал здесь, и вот до сих пор здесь. Так, а девочка откуда взялась здесь? А девочка приехала, мама ее здесь была. Они приехали из Тулы. И девочка приехала, она была здесь. Ну, сначала приезжала на каникулы, а потом переехала жить сюда. И вот так, и вот они... он тут приходит и говорит: ух ты, или как? Или ты говоришь ему: ну, посмотри, посмотри. Нет, наоборот, на эту девочку не говорила: посмотри, ну, на эту девочку как раз нет. Я ему предлагаю: Жень, ну, тут столько девочек, ты что, не можешь себе выбрать? Да, смотри, вот он говорит: мам, ну, это как сестра. Тут глаза синие-синие. Ну, это как сестра, вместе же росли, это уже неинтересно. Это еще какая-то, ну, молодая, еще не то, какая-то маленькая. В общем, мы всех перебрали, все не то. А это, на которую вообще... не показывали, не указывали. Оказалось так. Она зашла. И все. И все решилось. И вот он приходит ко мне и говорит: мам, можно я приду не один? Мы придем с Олесей. И вот они пришли с Олесей. И мама так... И все. И мама не ожидала. Да. Тоже не ожидала. Да. Вот и так было. Хорошо. А где свадебку играли? Здесь. Свадебку. Здесь. Приехала мама. Ну, я уже там, вы что запишите, еще нет. Приехала мама, которая мне мама. Мы, значит, в этот день была, когда свадьба, мы как раз строили коровник, еще первый коровник у нас был, и саман лепили. Знаете, саман? Ну, да. Кто ж не знает саман? Старика саман все знают. Лепит саман, расписались они с утра, а свадьба у нас вечером мы играем. Ну, потому что дела такие, ну, как, не бросали все. Кто-то готовит, кто-то там, ну, коров дует также, саман этот лепит. Она вместе с нами же лепит этот саман, и все, и она поздравила, и все, и уезжать вечером. Я говорю: мам, ты что уезжаешь, что, не останешься даже чай попить? Она говорит: что, я дома чаю не напьюсь. Я говорю: ну, останься, мам. Ага, она хорошо остается, а у нас, ну, свадьбу мы когда, значит, столы накрыты, уже все приготовили, это сюрпризно, и концерт. Мы сами ставим свой домашний концерт. Она, конечно, была в восторге и не ожидала такой сюрприз, и забыла про этот саман, что налепила, и про всю усталость, и все. Свадьба была здесь. Хорошо, а второй вопрос у меня такой. А вот когда началось переселение сюда, здесь же хозяйства-то особого не было. Не было. И вот он, молодой парень, как он? Вот, ну, нет хозяйства, нечем заняться. Может быть, это влияло на то, что не хочу или буду думать? Нет, это не влияло. Это вот, я даже не знаю, как. Ему необходимо было там вот все попробовать там и сравнить. Вот как он мне рассказывал, говорит, вот друг у него был. Они вместе там учились, вместе подрабатывали. И вот он женился, этот друг. Женился и говорит, вот эта жена его. Жили сначала с мамой, потом, значит, квартиру мама им или купила, или сняла там. И вот он говорит, вот эти подработки все время надо, надо, надо, надо. Купи платье, купил платье. Под это платье нужны туфли. Купила сарафан, под сарафан босоножки. Купи моечную машину, купи все. И он говорит, пришел, говорит: Женька, я, наверное, запью. То есть он так устал. Он это все посмотрел, сравнил. Сравнил девушек там и сравнил девушек здесь. И что? Сравнил жизнь там, ну и выбрал. Глаза выбрал. Другого цвета? Выбрал все-таки жизнь здесь. Глаза здесь, да. Девушек другого цвета, другого, что ли? Другого цвета. Другого цвета? Да. Понятно. И как? Счастливы, несчастливы? Счастливы. Счастливы. У них трое детей, счастливы. Я как бабушка счастливая скажу, что... Счастливая, да. Они счастливы, приходят все, и я еще прихожу к ним вечером, мы общаемся, все радостно, все счастливы всегда, улыбаются, все рассказывают друг другу все. Мы со всем делимся, друг другу помогаем какими-то советами. Хорошо, тогда вопрос такой. Вот он пришел, сказал, а можно ли она останется здесь? Здесь-то это замкнутое пространство... Четыре кровати, и как это воспринимать? Они когда дружили, а когда только женятся, им сразу дают эту комнату. Так они дружили в отдельных комнатах. В отдельных комнатах? В отдельных. Дружили. И друг другу не бегали? Не бегали. Что, прям целибат, прям, да? Прям так все серьезно? А вот уже когда расписались, им сразу выделили комнату, и они жили самостоятельно. И тут-то все и началось. Да. Понятно. И тут трое детей появилось. И тут я стала счастливой бабушкой. Бабушкой, да. Понятно, ну здорово. Так, теперь вопрос. Поскольку ты стоишь у истоков, то, наверное, должна знать все перипетии. Вот сколько изначально было желающих вот эту общину создать? Немного. Ну сколько, 5 человек? Что, ну, может, не 5, но чуть больше, конечно, чем 5. И многие, значит, с которыми мы встречались и общались, и причины были разные. Мы же, вот, как сказать, вот где город, если остановка, и идти сюда далеко. И говорили: ой, я не дойду так далеко, кто еще причины, кто там мебель свою, куда я поставлю в такую комнату. Ну, в общем, вот такое. Видно было, что человек уже... У меня не стоял такой вопрос. И те, кто сюда пришел, не стоял такой вопрос, куда я эту мебель свою поставлю, или как, сколько мне идти до этого, до остановки и с остановки и так дальше. Но если у людей стоял такой вопрос, значит, не их место здесь. Когда стало понятно, что помимо совместного проживания будет еще совместное производство? Да, наверное, сразу же на первых порах и необходимо было, потому что мы понимали, что время такое непростое. Нам же необходимо и самим было пропитаться, и детей прокормить, и одеть, и обуть. Нам необходимо чем-то заняться. А заняться чем? Естественно, это земледелие и животноводство. А что, все такие специалисты были в земледелии? Вообще ни в земледелии, ни в животноводстве. Где там у коровы чего? Да. Я первый раз, как подарила эту корову, я была такая счастлива, старший сын, он в Анапе жил, и я ему звоню: сынок, я первый раз подарила корову. Какое-то счастье. Это вот не рассказать словами, это необходимо прочувствовать. Руки тряслись? Нет, руки не тряслись. Это сразу была такая радость, сразу на место. И было это... Ну, это, я говорю, что-то генетически откликнулось, да? Да. Это вот... Хорошо. Связь это с природой, с животными это... Ладно. Вложения были очень большие. Это финансовые вложения в приобретение. Да. Потом это ремонт. И потом приобретение вот скота. Там, да, вот это все. Где-то дарили нам. И дарили. Вот коз подарили. У одной женщины она здесь была. Мама подарила коз. А где-то там, ну, кто-то и дарили. И покупали. Как в зависимости от того. Где-то там совсем и не вы исходили из того, что мы имели. На какую сумму мы могли рассчитать и что мы могли купить. Трактор нам первый подарили, мы ездили, ну вот с мужем ездили в Краснодарский край, аж оттуда подарили нам, мы оттуда привезли. Это первый был трактор наш. Ну, а потом постепенно уже покупали и так дальше. Не все было сразу там, конечно. Они не пользовались, такой мультик есть, это, помните, про Фунтика, да? Как подайте, нет. Да, домики для бездомных поросят. Нет, этим не пользовались. Вот что имели, из того исходили, и так. Ну, это практически же ноль у вас был. Практически ноль, вообще ноль. Ноль. Ничего не было, все потихоньку. На что могли, то и покупали. Смогли. А мы же еще первая лошадь, нам тоже ее подарили. Мы же на ней начали пахать. А потом уже подарили нам этот трактор. Лошади. А первое время без лошади мы копали. Вилами копали, лопатами. Кошмар. Да, мы просто с этого начинали. Я-то просто тоже в деревне же так вырос. И я помню, мы там на лошадях пахали. Я, конечно, лук мне не доверяли, но лошадь вести доверяли, потому что маленький я был. Но что такое пахать на лошади, я себе представляю. Упахаешься. Один ведет, а другой же вот это. Да. Ну и потом как-то вот видите, подарили тракторы, потом мы начали уже на тракторе веселее. Уже на тракторе веселее. Уже песни стали петь. Прокати нас, Петруша, на тракторе. Да, кольца прокати. Ну ясно. Так, хорошо. А когда возникла уже идея переходить на безденежную полностью экономику? Ведь сначала были вопросы, а как деньги делить, а как чего? Вот когда встал вопрос... Там делить нечего было. То есть нечего делить. А что там было делить у нас? Мы вот что было, мы представьте, нам необходимо отремонтировать, чтобы жить, а отопления не было. Его же необходимо было сделать, правильно? А зима. И а тонкие все. Стеночки? Перегородочки нужно было сделать. У нас даже, вот, ну, как вы говорите, вот эти комнатки надо было перегородить. У нас тут мы, когда первое время выкупили, тут вообще были дыры вот такие. А вот таких этих... Там вообще, если старые фотографии вам показать, там, значит, были дощатые вот эти. Ну да. Не кирпич. Это все нужно было делать. И что там делить? Каждый думал, где взять какую-то копеечку, чтобы денежку, чтобы это построить, чтобы это облагородить все. Ну да, заходим холодно, надышим. Потеплее денемся, да? Рядышком ляжем спать вместе, теплее будет. Экономично. Ну, в общем-то, да, труба дорогая, а тут рядом прилег, и все тепло. Надо. Ладно, допустим. Появились денежки на трубу, купили трубу. Так. Появились на котел, купили котел. Так. Но потом-то хозяйство стало разрастаться. Потом-то и уже и стало то, и что... И второй трактор нужно купить, и комбайн необходимо ладно, купить. Ладно, купили. То косами косили. Ну, ладно, купили. Я тоже граблями, косой вилами. Поработал, знаешь, что такое. Мы также косили, так. Граблями сгребали и сушили. А потом уже потихонечку, вот как появились денежки, и покупали технику. Вот, денежки появились. И... Оттуда же, с поля. С хорошо. И вот лежит кучка денег. Угу. И как вот они лежат, а как карманы. Мы тут столько страдали. Давайте каждый себе по горсточке. Каждый думает, а как дальше благоустроить? Ах, вот а так вот, да? Конечно. А как же меркантильные конечно. Разговоры, мое, карманы, мое кошельки? У кого было мое, те ушли. Как все прозаично, как все просто. И только я хочу развить какую-то великую идею деления денег в общине, и тут, а нет таких. Говорю, ну как же, ну должны же быть те, кто привык делить, а не умножать. Ну, кто привык делить, а их место не здесь, вы сами знаете. Ну ладно, вот было сколько, ну человек 10-то, да, было изначально. Даже, может, больше, человек 15, может, потом постепенно родственники, знакомые приезжали, нравилось, дети приезжали. Многих даже сюда привели дети. Ну хорошо, но еще ж тогда не было хозяйства, еще не было. Разбитые корыта и прочее. А вот знаете что? Вот это общение, мы вместе собирались у костра, мы пели песни, вечером пили чай. Вот эти, это настолько людей сюда привлекало, что даже эти разбитые здания и холодные, и все на это не обращалось внимания. Вот хочу привести пример, известная поговорка, которую я слышал и в Европе, и в Саудовской Аравии произносили, что хорошие времена рождают слабых людей, слабые времена рождают плохие, слабые люди рождают плохие времена рождают сильных людей, и сильные люди создают хорошие времена, ну и круг замкнулся. И вот теперь можно посмотреть, что была такая, скажем так, безвыходная ситуация для нормальных людей, которые начали мечтать о чем-то большом и в конечном итоге сложили вместе эти мечты, и почему-то стали находиться средства, кто-то что-то подарил, где-то что-то так пошло и так далее, и получился, как некоторые говорят, коммунизм. Такой коммунизм в отдельно взятой области. Но это же уже хорошее время. А не страшно так, если подумать, что хорошее время может родить слабых людей? И слабые люди, все вот это построено неимоверным трудом, как говорил товарищ какой-то там, да, помните, это непосильным трудом нажитое, вот они просто это по миру пустят. Ну, кто-то скажет, ну, давайте вот это привнесем, либо вот это, и начнется разгул, раздрай, и вы потом, глядя оттуда, скажете, ну, что вы творите? А они это все по миру пустят. Вот не возникает такой вот... Вот понимаете, почему мы и воспитываем детей, говорите, об воспитании образования, да? И стараемся, чтобы они бережно относились ко всему тому, что вот нас объединило, что для нас ценно, что-то для них было ценно. Угу. Принимают? И да, и на чем мы объединились, чтобы это стало их. Хорошо, зайду с туза. С туза зайду. Есть в любом деле... Как говорил товарищ Сталин, у любой проблемы есть фамилия, имя, отчество, да? У любой проблемы. То же самое, у любой дела есть начальник, тот, который вот такой берет на себя эту нагрузку. И вот с друзьями они организуются, такой вот центр сборки координации управления формируется, и они вот как танк тянут, и за ними те, которые субпассионарии по Гумилёву, вот начинают к ним подтягиваться, всех ставят по местам, то есть руководство, да, рукой водят, организуют, и получается все слажено. И вот я заметил в некоторых хороших делах, где были вот такие пассионарии изначальные, когда они уходят, вроде бы и идеи правильные остались, вроде бы и воспитание хорошее было, бац, и начинает что-то расшатываться. Выясняется, что кто-то не пассионарий, что кто-то не готов взять ответственность. Ну вот привыкли так и живем. А какая-то ситуация возникает, а решить ее не можем. Начинается раздрай. Вроде бы все хорошо, и любим друг друга, и замечательно. А вот раздрай начинается, и хорошее дело так вот разбалтывается. Вот я вот про это говорю. Вот все-таки мы-то люди уже не молодые, да? Мы же уже как-то так представляем это все. Как этого избежать? Здесь образование, воспитание – это понятно. А еще есть личные качества. Вот эти вот самые пассионарии, субпассионарии, видящие, уровни разные, видения. Поэтому мы же вот здесь на своем примере детям показываем. И тот, кто здесь, он останется, и он продолжит наше дело. А кто не здесь, он уйдет. А как же кузница кадров, подготовки руководителей, управленцев? Они уже сейчас выявляются. Выявляются? Уже выявляются. Точно? Есть такие, да? Да, есть такие. Угу. Ладно, вернемся. Уже постарше кто, уже видно. Ясно, да. Хорошо, хорошо. Вернемся к образованию. У нас здесь домашнее образование, принцип домашнего образования. Но со школой все равно мы связаны. Так да. Или иначе, все равно приходится... Да. Экзамены сдавать. Да, заниматься той ерундой. Которую предлагает школа. Да. Вот. Как здесь мы сочетаем вроде вольность мышления, полет мысли, вот свою программу, готов, не готов, да, с тем, что надо туда все равно прийти и вот это вот требование отработать. Ну, нормально. Мы же можем, у нас же есть, у нас же семейное образование. Мы по той программе и можем что-то свое. Правильно, у нас есть такая возможность. Угу. Вот и все. Но ведь тогда приходится почти в два раза больше изучать. Ничего, два раза больше не получается изучать. Мы же на уроке, если они дети, у них голова ничем другим не забита, вот как они не сидят нигде, ни в гаджетах в этих, ничего. У них хватает места для всего. Пустой сосуд. Его можно наполнить. А если он уже забит там чем-то, конечно, ничем не наполнишь. То хватает и для того, и для того. Угу. И для школьной программы. Хорошо. Детей все больше и больше рождается, да? Есть такое дело? Ну, рождаются дети. Увеличение. Тут было 2-3, тут уже 10-20. Я посмотрел, у вас уже по группам разделение. Там и котопуськи, ну, да, и так далее, да? То есть мы видим, сад, ясельки, да. Мы видим такой прирост естественный. Но вот есть такая вот у современного человека борьба мнений, такой когнитивный диссонанс в голове. С одной стороны, вроде бы понятно, что женщина – это хранительница домашнего очага. И на ней должно вот быть что-то такое, что связано с бабичьим делом, то, что раньше называлось. Мужчина – это добытчик, это проявляющий себя в миру и так далее. Но община – это большая семья. И здесь вот просто вот так вот взять и отчудиться, вот это мои дети, не получится. Это мой очаг, не получится. Здесь какие-то должны быть варианты взаимодействия, чтобы женщина, оставаясь женщиной-хранительницей, участвовала в большом семейном. Вот как удается здесь складывать вот эти вот бабьи потуги, вот быть вот с женским определением? У нас, может, почему легче? У нас же женщина не занимается чисто вот в одной какой-то деятельности. У нас сменная деятельность у женщин. А мужчина одной занимается деятельностью? И мужчины бывают разные, и женщины разные. Так. И все, и поэтому женщина себе реализует. И как это выглядит? Это вот, ну, сегодня я там... У нас женщина может сегодня в детском саду, завтра на коровнике, послезавтра на кухне и так дальше. То есть она реализует, потом коров доит или свинарники и так дальше, помогает. Ну, хорошо, женщина приходит... и так дальше, и всё, понятно, она реализуется везде. Понятно, то есть смена деятельности, да? Хорошо. Но ведь, вот я почему спросил, а мужчины, да? Вот да и мужчины, чем отличается мужская деятельность в общине от женской деятельности? У мужчин также, у них также распределение есть. Но более, например, кто на тракторе, естественно, не все там на тракторе, да, могут на комбайне. Кто-то лучше на комбайне, кто-то на тракторе. Но и то они есть взаимозаменяемость. И также они могут... Такая, какая мужская деятельность? Ну, на машине кто может водить? Тоже сегодня один поехал, завтра другой посадил. А где же равноправие мужчины и женщины? Взять женщину на трактор, на комбайн, а вы, мужички, идите вот с детским садиком там давайте. А как это? Я даже не понимаю, как это равноправие. Никогда не было такого, какое это равноправие. Ах ты! А как же? А нам Европа говорит равноправие, юнисекс. Нет этого? Нет. Ну, отстаете, гражданочка, отстаете. А политично мы, как говорил товарищ Сахов. Хорошо, то есть здесь все-таки естество, то есть нет такого я и лошадь, я и бык, я и баба и мужик, да? Здесь естество. Конечно. И поэтому... Женщина не полезет на трактор, конечно, зачем? Ну, у нее, у нас же были передовички. Ну, были, там, может, необходимость тогда была, и военное время были. Так, если бы возникла какая-то необходимость, может быть, тоже и полезла. Но пока такой необходимости нет, и женщина туда не полезет. Хорошо. Теперь вопрос. Когда дети сидят, занимаются в одном классе. Я понимаю, первый, второй, третий класс. Ну, там, до 12 лет. Когда еще гормональный фон ровный. Когда там мы друг друга на горшках видели, все нормально. Это нас никак не трогает, не возбуждает и все остальное. Да? Это нормально. Вот в одном классе они учатся, программа примерно похожа. А вот тут наступает волшебный момент, когда девушка вдруг обращает внимание, что она чем-то отличается от мальчика еще чем-то проявлением в жизни. И тут что-то добавилось, и там что-то происходит, и какие-то мысли посещают, и мальчик тоже так чувствует, что-то там движение в теле какое-то интересное стало. И вот тут вот наши предки рекомендовали... делать разные классы. Для девочек один класс, для мальчиков другой, но чтобы они друг другу не мешали, чтобы мальчики не балдели от этих всех феромонов и так далее, да? Вот. А девочки, чтобы им не мешали, да? Вот занимались. Как эта жизненная, физиологическая, природная проблема решается в новогундерской общине? У нас таких вопросов вообще не возникало. Вот я уже рассказывала, как сын говорит, да как я ее воспринимаю, как сестру, если они вместе живут, одна семья. Их воспринимают как сестер, у них даже такого вот и нет. Может, где-то там немножко и нравится кто-то, но такого нет. И разделения нет необходимости разделять класс или еще что-то. Хорошо. Один на девочек, один на мальчиков. А представим, что у вас будет класс, в котором будет... Сейчас у вас сколько в среднем в классе? 2, 3, 5? Ну, 4, 3, вот так. Понятно. Представим, что ваш класс 30 человек. Угу. Вот мы учились в таких классах. Да. Да. Но вот при Сталине, например, было раздельное образование. Мальчики и девочки отдельно учились. Была даже женская и мужские школы, были, не просто классы, да, а школы, школы даже. Да. Где-то вот была возможность делать школы даже. Но вот представим, что у вас народилось столько детей, что тут даже не один класс. Ну, там, например, там 100 детей. Раз и народилось. И вот через 7-12 лет этот вопрос встанет. Не то, чтобы 2-3 класса делать, а еще и большая насыщенность, где мальчики и девочки. И тут, если кто-то как брат-сестра, то кто-то будет и смотреть немножко по-другому, потому что общинность-то увеличивается. А где увеличение, там и проявляется больше индивидуализма. Вот такое предусматривается, что, может быть, об этом и стоит задуматься. Мне кажется. Или пока нет. Мы росли, ничего не было, по 36 и по 46 человек в классе, и мальчики, и девочки, ничего было, и здесь, мне кажется, ничего-то нет. Хорошо. Хорошо. Теперь трудовое воспитание. Вот часто говорят, ну, нельзя детей, потому что это использование детского труда, это по закону запрещено. Ну, такие все, да, ну, разговоры. Да. Как решается вот это в школьном, ну, внешкольном, на случай семейном образовании? Как труд, трудовая деятельность и образование, и воспитание, и обучение с этим всем соединяются? Ну, я вот просто, вы там говорите, я за это, за труд. Я помню, мы всегда, вот, когда в детстве хотели с родителями, только взяли нас на эту картошку или там куда что-то потрудиться сделать. И здесь у нас самое страшное, это вот если папа скажет или мама, все, ты сегодня не пойдешь со мной помогать и не пойдешь туда-то или туда. Это для наказан. Детей самое... Да, ну, мы не говорим слово наказание, но это самое страшное, если ты не пойдешь куда-то помогать. И все пойдут, а ты не пойдешь. И? Это самое-самое, потому что участие в общем труде, это настолько вот радость им предоставляет, удовольствие, что это они идут только с радостью. А до какого возраста это все вот такое удовольствие? Да, с маленького до самого. С маленького и до самого. Они в детском саду бегут скорее только бы попасть. Особенно если там на вот как мы выбирали картошку или что-нибудь миленькую какую-то собрать им, хоть чуть-чуть этим самый маленький детский садик, но прийти побыть со всеми вместе. Хоть мешочек там где-то подержать или корзиночку какую-то. А не приходится объяснять людям, которые на стороне, вот, обыкновенным дремучим людям. Не приходится объяснять, что это не эксплуатация детей, это не детские вот это вот, а это вот это воспитание, образование, трудовое воспитание. Вот даже вот в семье, да, мама ушла, там, ну, кому-то, может, кому-то говорит, у кого-то домработница сейчас, я не знаю. Но вот мы, когда росли, мы уже там не в общении, все, вот, мама ушла, сказала там, мне вот столько вскопать огорода, брату столько, сестре столько. Эксплуатация. Вагонетку воды выносить, полить помидоры. Ну, вагонетки. Эксплуатация. Да, это было у нас вот так. Там ничего не говорилось, никто никого ничего не эксплуатировал. Все это было норм. Это нас была, называлась улица Шахтерская, все шахтеры. И в каждой семье это минимум 3 ребенка, и все этим занимались. Никакой эксплуатации не было. Ну, это опять же, это же дикий Запад к нам тогда еще не пришел. А сейчас же цивилизованный Запад под диким таким соусом к нам ввалился сюда. Это счастье к нам пришло. Сейчас всякие ювенальные юстиции, надзор труда, детское того сего, 5-10. Ну, чтобы счастье у нас было, да? Да. Вот, они же появились. И как теперь мы это все будем объяснять? Вот я пришел такой надзиратель. Вы используете... Мне тут написали. Что вы мне скажете? Ну, вот я как бабушка или как мама или папа. Я, например, желаю, чтобы мой ребенок был нормальным, чтобы он пошел со мной, я даю корову, и он рядышком побыл. Я копаю картошку, и он рядышком побыл. А уже надзиратель что хочет? А мне как надзирателю, мне сказали, что это эксплуатация и так далее. Вот какие объяснения могут в случае вот этому такому абрикосу, да, который вот смотрит на вас так прозрачным взглядом и говорит, мне сказали, что это эксплуатация труда, мне надо выяснить. А я вот хочу, чтобы мой внук или внучка были нормальными детьми и смогли выжить. Вот сын старший на СВО, который рассказывает, говорит, приходят ребята, молодые солдаты, вот они, кроме как в компьютере, ну, в этом телефоне, ничего не могут сделать. И необходимо построить блиндаж, а он не знает как. Он не знает, как держать этот гвоздь, куда его вбить, какую доску, кое-что. Это настолько вот беспомощное приходит, просто беспомощное. И вот эти, которые постарше, мужчины, вот это за счет них там все это держится. Вот я и объясню. Ну, то есть чтобы ребенок у меня выжил в экстремальной ситуации. Да. И что это не эксплуатация. Это не эксплуатация. Это процесс обучения. Вот. Это процесс обучения. Это, это школьная школа, программа обучения. Да, да. А вот эти дикари, которые не умеют молоток с гвоздем держать, да, как это? Да. Может, айфоном забить? Вот. И так он, если там не посмотрит, как его забить, он не будет знать, как забить. Ему надо найти. А если связь, а связь нет, отключили, все. И все. И он не знает, куда забить. И айфон разрядился. Да. Ну, ясно. Вот тут над этим необходимо задуматься, вот этому надзирателю, который... Ну, ладно, ладно, что на меня показываете? Нет, а я передадите ему. Передам. Слышишь, мужик, не надо. Ну, ладно, хорошо. Значит так, счастливая мама, счастливая бабушка, счастливая общинница. Ну, вот я совсем задаю вопрос, а почему секты это называют? Ну, я даже не слышала. Секты – это что? Секты – это что? Ну, особо-то кто называет, пусть называет. Так вот, кто... Нет, вообще, вот вообще определение секты – это что такое определение секты? Это секция от чего-то, да? От чего-то, понятно. Так. Со своими правилами, со своими уставами и так дальше, да? Ну, по сути дела, здесь есть такое, что свои правила есть? Есть. Устав свой есть? Есть и свой. Значит, конечно. Если мы берем такое вот академическое представление секты, то, в принципе, секта есть. Но современный человек-то секту по-другому воспринимает. Да. Секта – это где, чтобы войти, ты обязан там подчиняться, три раза ку делать, да, там цаке в нос, угу, одевать там штаны такого-то цвета, ползать на карачках, исполнять любые прихоти, ну, то есть заискивающе смотреть в рот начальству, ну, что там еще, стремиться по лестнице, петь какие-то постоянно там, ну, что-то, да, делать, продать все квартиры там свои, что-то еще. Здесь этого нет? У нас вот пришел ты и будь таким, какой ты есть. Что ты смог вложить, вложи. Но не смог, нравится тебе, живи. Как у тебя получится? Есть возможность, вложишь. Нет возможности, не вложи. Если вот у тебя по сердцу это пришлось, угу, это твое. Живи, развивайся. А если квартира на стороне осталась? Ну, там решает уже сам человек. Он сам сможет, как у него совесть-то подскажет, жить вот на всем готовом или что-то уже там. А он скажет, решит. Запасной круг спасатель на всякий случай. Мне кажется, вот это, которое с таким запасным кругом, они тут не остаются. Нет, да? Нет. Ну, не сможет человек, потому что вот, ну, не его это будет. Угу. И он будет чувствовать себя как, ну, как белая ворона. Белая ворона, хорошо. Да. А если он сюда приезжает с желанием просто отдохнуть, таких принимаете? Ну, всякие бывают. Ну, конечно, может и какие-то, как... Мы же не разрешаем всем приезжать, правильно? Ну, приехал человек, побыл, ну, отдохнул, он больше не приедет. Ну, а если он говорит, я хочу присмотреться, какая для него та программа? Да присматривается. Пусть а как это происходит? Приходит. Вот, вот я приехал, хочу присмотреться. Что со мной будете делать? Приживи, присматривайся. Поселись просто в комнату. Так? Да, просто так. Ходи. Ходи, да. Присматривайся. А скучно, приезжать? А скучно станет? Уезжай. А я думал, сейчас скажешь, грабли возьми, лопатку, иди там коровам навоз. Ну, присматривайся, ходи, как, что, захочешь, поработай, не захочешь, уедешь. То есть, как, нет обязаловки никакой? Обязаловки нет никакой, ну какая обязаловка? Ну я же нахлебник, я же приехал, я же, ну просто гость здесь, ну и ну, хожу, обычно... разговорами какими-то отвлекаю, что-то еще. Обычно, если кто приезжает, они наоборот просят, ну может что-то вам помочь, может хоть дровишек поколю, может там еще хоть что-то сделать, не мы предлагаем, а они еще просят. Можно я там схожу, там хоть коровок попасу или встречу стадо? Какие-то совестливые люди попадаются. Совестливые люди. Ну ладно, хорошо. Представим, что ты вышла за забор этой общины и оказалась в городе вот этих белых ворон. Угу. Теперь ты черная ворона среди белых. И как себя будешь чувствовать? Да нормально. Ну вот, встречают тебя подруги. Ну что там ты? А ты смотришь на них и говоришь, сектанты, ненормальные. Ничего я не говорю. Нет, не а так? Я понимаю, как они своей жизнью живут, я своей жизнью живу. У них разные ценности у нас жизненные. Ну, а с ними как-то общаться надо? Вот так же общаюсь на их языке. Это как? Ну, как? Я же знаю, что их интересует вот там, ну, такая жизнь. Ну, рассказала, как у меня здоровье, как мои дети, как мои внуки. Ну, рассказала. До свидания рассказала. А их больше ничего не интересует. А как? Их же больше ничего и не интересует. Не, а вопрос там, а деньги откуда берешь? Как живешь? На какие, вот вы знаете, как-то за деньги у меня никто не спрашивал. Вообще? Может, просто потому, что уже привыкли? Может, уже знают, что мы здесь, и за деньги как-то не спрашивают. Ну, спросят, как там дети, как внуки, кто, что, где, и все. Больше их особо ничего не интересует. Какая-то скучная жизнь. Эти не спрашивают, эти приезжают, это чего. Ну, надо же какие-то такие правила для гостей прямо установить, что он приехал, ему там отбойный молоток, и вперед, давай там три вахты подряд. У нас тут приезжала одна женщина, сын у нее был. Сын сначала приехал, потом она приехала, мама, с Ленинграда, мне кажется. И вот он, ну, Санкт-Петербурга. И, значит, это она вот тут, мы, ну, там, кто что делает, она вот тут, у нас так были эти лежаки такие, она вот ляжет на лежак этот, позагорает. искупается, потом опять позагорает. Ну, сколько она времени тут пожила, пожила немножко, но потом уехала. И такие были. То есть курортницы, да? Курортницы были, и такие были. Так, ладно, хорошо. Значит, тут у вас курорт получается. Имейте в виду, захотелось отдохнуть, Турция не катит. Вот сюда, вот здесь. Вот если так внимательно разобраться, безденежная экономика у вас сразу в голове сложилась. Сразу получается, да? Ну, во-первых, и денег нет, но вы держитесь, да, как говорит товарищ Медведев. Вот. А во-вторых, как-то так были единогласно, единодушно и так далее. А вот те люди все-таки, ну вот вы же живете, ну вот они прямо рядом с вами. Вот они когда через вот, загород так вот проходят, смотрят на вас, трудитесь, что-то там делают. Вот они какие-то свои реплики выбрасывают. Мне хочется вот понять, как на вас реагируют люди. Ну, я вам уже говорила, как вот даже брат сначала реагировал. Мне, который родной брат, он крутил виска и дурочка, и все, кто попало, и что сделала. А потом, когда увидели, что у нас вот ну, сады мы насадили, огороды, вот хозяйство, все, продукция у нас вот своя же такая, которая он до сих пор, ну, как, покупает вот там творожок, сметанку, все. Он зауважал. Зауважали его знакомые какие, все. Уже стало уважительное отношение. Совсем другое. Ну, это как вот мужчина женщине, задам тебе вопрос. Ну. Ну, попробуй. Вот мужчина может одеть на себя спецовку и ходить от спецовки. Да и нормально. Ну, провалась, заштопал там и так далее, да. А женщина спецовку не оденешь. Вот не в спецовке сидишь, так вот все к месту, все по фасону. Правильно, это к месту. И... А необходимо спецовку, надену спецовку. Ну хорошо, но все равно больше же получается, чем для мужчины-то. Одинаково. Ничего не будет. Да? Вот у меня что у него также спецовка и выходная одежда вот такая, и у меня также. Ну что, женщина не модница? Ну, как не модница? Ну, побольше ну, что-то надо. Ну, побольше не надо. Необходимо. Сарафанчик, юбочку. Ну, на лето, может, и так блузочку, ему пару кофточку, футболок. Рубашечку, в халатик. Да там ты начинаешь перечислять, у меня столько нет слов. Не халатик, а ему пижамку также. У меня столько слов, сколько вы там на себя напяливаете. Я не знаю, для меня рубашка, говорит, это блузка. Ладно, говорю, это блузка. Она говорит, это кофточка. Я говорю, я уже запутался в ваших фасонах. У меня вот майка и майка. Говорит, это не майка, это футболка. Я вообще не понимаю, как это все называется. Так вот, ладно. Все-таки индивидуальное проявление женщины, даже вот в такой общине, даже в семье, оно же каким-то образом должно присутствовать. Ну вот хочу, вот, чтобы вот такого цвета у меня была вот это вот платье, сарафан. А та хочет зелененького, это синенького, ну, это красненького. Зелененькое, это и как это происходит? Ну какой тебе хочется такой? А как это происходит? Вот где решение? Коллектив принимает решение? Да сам человек, какой ему хочется такой. А деньги? Чтобы купить? Ну, и также и деньги, чтобы купить. Вот, хорошо. Если, ты идешь вечером, говоришь, так, девчонки, я хочу купить сарафан себе красного цвета там с пояском. И что девчонки говорят? Ну, если он мне нужен, я пойду куплю. Если он мне не нужен, а деньги, я не деньги, пойду деньги. Кто дает деньги? Покупать. Кто деньги выдает? Ну, в тумбочке. Опять тумбочка. Загадай. Там казна, там банка, тут тумбочка какая-то. Да что ж такое-то, а? Вот, хочу понять, я вольный человек, я пришел жить, мне хочется зелененькую рубашку с красным пояском. Он говорит, иди к тумбочке, подхожу к тумбочке, тумбочка говорит, нет, или как? Походишь в синий, на данный момент. Вот мне хочется понять, вот само принятие решения вот таким личным вопросом, вот, ну, честно, что, ну, я хочу же забраться, на самом деле, я вот стремлюсь вот в общину попасть, я такой прям правильный человек, я вот доброжелательно, сердечно, вот, честно говорю, вот, как говорят там, мамой клянусь. Вот такой я прям, душа, рубаха, парень, да. И вот меня волнует вопрос, как мне приобрести ну, нужную косоворотку у вас? Вот буду, износится у меня моя рубашонка, вот эта маечка, футболка, износится. Как я себе приобрету косоворотку? Ну, так же. Косоворотку, если захочешь. Будет косоворотка, купим косоворотку. Или, может, ты скажешь, слушай, Лёш, у тебя там это прохудилось уже, или жена скажет, там прохудилось у тебя, иди там вот, на тебе деньги. Иди купи. Ну, и пойдет и купит. И выберется. Потому что эти вопросы важные. То, что я задаю, эти вопросы не для того, чтобы тот, кто захотел на халяву свалить, ну, срубить и к вам. Я вопросы задаю для того, чтобы люди поняли, я задаю такие вопросы, чтобы люди поняли, что это не просто бред Алексея, который это рассказывает там на семинарах, на круглых столах, в передачах, а что это действительно существует, что здесь живут счастливые люди, они какие-то там зомбированные сектанты. И то, что это нормально. Вот почему я такие вопросы задаю, где-то там шутками, прибаутками, но все это серьезно. Потому что звать вашу общину людей со стороны я не собираюсь. Я хочу, чтобы они, если поймут необходимость, сами это сделали. А для того, чтобы они сами сделали, в этом нужно разбираться. В том числе, и что за тумбочка, в том числе, с чего начать. В общем, выяснили много чего интересного, и получается, что жизнь здесь нормальная, нормальные люди живут, а не какие-то там лунатики, да? И раз мы нормальные люди, то есть у нас такая традиция, когда мы что-то доброе, хорошее, вечное желаем тем, кто нас смотрит и слушает. Вот прям можно вот туда, вот нашим друзьям, кто нас смотрит, что-то передать, что-то пожелать. Прошу. Ну, всем радости, любви, счастья. И задумайтесь, счастливы ли вы на самом деле. Благодарю. Спасибо. Быть добру. Наш сайт slavradio.com.